Кто уверен за волю свою, тот войди. Ничего достигнуть нельзя, если воля не овладела мыслью. Можно представить себе, какой хаос породит сознание и теле необузданная и недисциплинированная мысль. Большинство благоприобретенных болезней вызывается недисциплинированным мышлением.